«Ваня, сюда!» — шипит за спиной Рамкек. Ваня оборачивается. Вояки-спайдеры намертво зажали в углу своего соотечественника, жирного спайдера в 12-линзовых очках в золотой оправе. «Крэк, душегуб!» — коротко сообщает Рамкек. Искусник Крэк поправляет очки и обращается к Ване. «Прошу оградить меня от произвола этих пошляков», — с достоинством произносит он. «Я могу. Я очень могу. Я бесценен. Я ученый и изобретатель. Я могу пригодиться любой расе и любой власти. Мозг мой является хранилищем множества тайн о природе и духе. Я пригоден для служения любой цивилизации». Рамкек бесстрастно глядит на Ваню. «Что?» — подавляя бешенство, говорит Ваня. «Что вы на меня смотрите, Рамкек? Кончайте эту гадину, не валяйте дурака!» Многому, ох, многому научился Ваня за несколько минут экспедиции в преисподнюю. Три пары ядовитых когтей погружаются разом в лысую спину искусника Крэга. Короткий виск. Все. Нет больше изобретателя-контрактора, машин на мозгах носителей разума и еще многих других подлостей. Позорный сдох предателя родной планеты, виновник мучительной гибели мириад соотечественников, подлый халуй подлого диктатора. И да будет эта бесславная смерть назиданием всем разумным существам в огромном и разнообразном мире. И еще помнит Ваня. Они стоят на верхнем уступе цитадели. Тупо и бессмысленно торчат в разные стороны лазерные пушки и ракеты на лафетах. Валяются возле них изрубленные и искусанные богомолы. У стены выстроились, задрав углами мохнатые лапы, усталые и потрепанные победители. Тут же лежит накрытый белым шелковым покрывалом труп двуглавого Юла. А над головой в серо-зеленом небе ползут неправильные белесые пятна — спутники-спайды, обломки развалившейся некогда огромной луны. А внизу, насколько хватает глаз, бурая шевелящаяся равнина тысячи тысяч спайдеров, сошедшихся к цитадели. Флагман Макамбер отбрасывает испачканный меч и трясущейся ладонью вытирает лоб. «Ваня», — произносит он, — «ты должен им что-нибудь сказать». «Почему же я?» — вяло возражает Ваня. «И что говорить?» «Ваня», — строго произносит флагман Макамбер, — «надо». Ваня делает несколько шагов и останавливается на самом краю уступа. «Товарищи!» — кричит он и прокашливается. «Граждане спайды! Самки и самцы! Мы, земляне, приветствуем!» И тут его прерывают. Громовой голос с неба гаркает. «Эй! Где вы там? Флагман, Ванька, Юл, отзовитесь!» Из серо-зеленого неба, расталкивая крутыми боками обломки древней спайдовой луны, пошел спускаться прямо на цитадель межпространственный космоход Георгий Гречка, 100-метровый утюг лучших земных сплавов, ощетиненный гравитонными пробойниками с биопарализатором в боевом положении. «Ну, вот и все», — произносит флагман Макамбер. Эпилог. Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 15 ноября 2222 года нашей эры, от начала же Великой Революции 305-го. Атмосферники весело раскрутили коварный тайфун «Катенька» в обратную сторону. Работники Мадридской лаборатории биосинтеза запустили в жизнь инфузорию с белком на германиевой основе. Во Внукове, на окраине Москвы, открыли мемориал чести и славы российской работы знаменитого Сиверса. У берега острова Сокоро выбросили в подпространство еще 80 тонн древних радиоактивных отходов. Замяукали и закряхтели сотни тысяч новорожденных,